Глава 10. «Евдокия Филипповна, вам тут цветы», — произносит девочка, что работает в офисе на входе. «Все никак не запомню ее имя». «Можешь забрать себе или выброси», — отвечаю, даже не останавливаясь у стойки. «Это не совсем обычные цветы», — быстро добавляет она, а я замечаю, как смущается девушка. «Давай», — закатываю глаза и подхожу к ней. Она достает из-за стойки большой букет, завернутый в черную бумагу, а сверху затянуты прозрачной упаковочной пленкой, и я зависаю. «Это что?» — смотрю я удивленно, не успев справиться с эмоциями. «Ваш букет!» — смущается девушка. «Так, пора заканчивать. Нечего здесь всем смотреть на меня. Забираю букет и иду к себе. Машину Макса я еще не видела на парковке. Значит, группа поддержки пока отсутствует. Владусе звонить не буду. С меня хватило прошлого понедельника. Блин, уже неделя прошла, оказывается. Ну да ладно. Дело здесь в том, что сейчас моя Владуся слишком восприимчива ко всему, что связано с ее близкими, и я очень горжусь, что она считает меня таковой. Но в этом и заключается основная проблема. Она подняла на уши всех. И Виктора Григорьевича, своего папу, у которого всегда есть туз в рукаве в виде тайных знакомых, и Чернова привлекла. Я еле успокоила всех. Хотя в тот день, или уже точнее вечер, когда спустя небольшую истерику в моем исполнении, потом в исполнении Влады, нам с Черновым удалось уложить ее отдохнуть вместе с Катюшей, он пригласил меня на чашечку коньячка на террасу. «Дусь, не отказывайся от помощи», — сказал Чернов спустя минут 15 молчания. «Я понимаю, что Влада может и преувеличивает сейчас, но поверь, даже я охренел, когда увидел тебя в слезах. Такие, как ты, не плачут». «Спасибо за комплимент», — ответила устало. «Это не комплимент, Дусь», — покачал головой Чернов. «Это паршиво. Ты же девочка. Сама так всегда говоришь моим королевам. Но отрастила себе яйца. А теперь я вижу, что Влада отдыхает в сравнении с тобой. У нее была броня, но ты переплюнула всех». «Александр Владимирович, ваши словечки вводят меня в шок», — хмыкаю я, стараясь перевести тему в другое русло. «Не увиливай, женщина», — улыбается он. «Я ваши уловки уже изучил, слава богу». «Какой же ты умный!» — вздыхаю я. «Но мне помощь не нужна». «Ты же понимаешь, что я все равно буду все узнавать», — говорит он в лоб, выпивая одним глотком содержимое чашки и предлагая обновить. «Влада с меня не слезет, а я не привык отказывать своей супруге». «Ничего не нужно узнавать, Саш», — вздохнула я, а к горлу снова поступила горечь. «Все, что происходит со мной, это полностью моя заслуга. Мне так удобно. Никто не лезет под кожу, и тебе не советую». «Ну, врунишка ты, конечно, отменная. Но в данный момент твой талант тебя подводит», — усмехается Чернов. «Кто-то пролез и сделал больно. Или ты сама позволила? Тогда возникает вопрос. Зачем?» «Вот скажи мне, Чернов», — решаю задать вопрос, который меня действительно мучает. «Почему одни мужчины чувствительные, умные, видят, что скрывает под своей маской женщина, а вторые — идиоты, только больнее ранят, а потом еще и с виниками припираются?» «О, тут все просто, Дусь!» И снова Чернов улыбается, а меня каждый раз передергивает от его улыбки. Мне кажется, что он демонстрирует оскал. «Мы притягиваем к себе таких же людей, как и мы сами», — отвечает он, а я немного теряюсь. «Не смотри на меня так», — хмыкает. «Сейчас объясню. Ты знаешь, чем меня взяла Влада?» — спрашивает он. «А ведь и правда. Я никогда не задумывалась, чем Влада привлекла внимание Чернова. Она всегда была отстраненная, погруженная в свою боль, да еще и предательством удоковали. А тут Чернов. Она была не такая, как все. Сидела с обычным блокнотом вместо планшета или ноута, не строила никому глазки, не смотрела по сторонам». Чернов погружается в воспоминания, и это оказывается завораживающе. Мужчина. А так точно помнит все. Она смотрела, будто сквозь всех. Гордая такая, холодная. Женщина. Выдыхает с восторгом. И крутила свою шахматную фигурку Красной Королевы в руках. Мы с ним улыбаемся синхронно. А я понял, что она та, кто станет моей. Не просто любовницей, девкой по вызову. Но и все остальные эпитеты. А именно моей женщиной, женой. Матерью моих детей. Поставил цель и шел к ней, пока не достиг. И мысли у нас с ней, как оказалось, были схожи. Чернов замолкает, давая мне возможность переварить информацию. А ведь и правда, Владуся всегда мечтала о крепкой большой семье, о любви, и даже своего бывшего слизняка тащила на себе, покрывая все его хотелки. Потому что надеялась, что все наладится. «А что хочешь ты, Дусь? Что у тебя болит? Почему ты плачешь сегодня? Хотя от тебя за километр несет хорошим сексом». Вопросы Чернова попадают в цель так метко, что я теряюсь. «Я не Влада. Не буду выпытывать тебя. Да и все ваши женские штучки не для меня. Но поверь, тот, по причине которого ты плачешь сегодня, явно с тараканами покруче, чем у тебя», — уверенно заявляет Чернов. «Я его не защищаю. И очень надеюсь, что ты упростишь мне задачу и просто назовешь его фамилию, чтобы я смог отчитаться моей милой жене, которая с утра затребует отчет». И снова он улыбается. И добавлю, Дусь, у этого мужика яйца должны быть алмазные. Не в плане ценности, а в плане крепости, конечно. Если с Ладой можно и титановые иметь, а сейчас иногда и расслабляться, то с тобой. Черно многозначительно хмыкает, а я чувствую, что краснею. И очень надеюсь, что это из-за выпитого коньяка. Ну, ты сама все понимаешь. И вот этот разговор я прокручиваю в голове уже неделю. Я даже несколько раз хотела сама поискать информацию о Горском, но почему-то каждый раз останавливала себя. Начну искать, и все перейдет на другой уровень, а я не хочу этого. Хотя, судя по тому, что мне на работу стали каждый день приходить цветы, у кого-то этот уровень уже наступил. Я, конечно, ждала счет за ремонт его машины, а не цветы, но что есть. И вот сегодня мне пришло вот это. Захожу к себе в кабинет и не знаю, что мне делать с этим чудом. Цветы не принимала, и девочки их куда-то оперативно убирали. А здесь? Снимаю верхнюю пленку, и кабинет сразу наполняется запахом свежей клубники в шоколаде. Рот наполнился слюной, а пальцы уже сами снимают одну ягодку и пробуют. «М-м-м-м», — стану я. «Нужно было сразу догадаться, как только ты меня чуть не задавила, что ты любишь все необычное», — раздается за спиной голос, заставляя меня напрячься. Разворачиваюсь и натыкаюсь на потемневший взгляд Горского. «Вы ошиблись дверью!» Стараюсь говорить холодно, но что-то снова идет не так. По крайней мере, сердце в груди устраивает скачку. «Где-то я это уже слышал!» Хмыкает Гор, заводит руку за спину, и я слышу, как щелкает замок в двери.